Глава 45. Слоун. Когда я заворачиваю за угол, он уже ждет меня. Видимо, ушел с футбольной тренировки, только чтобы встретиться со мной. Внутри меня снова вспыхивает легкое раздражение, когда я окидываю его взглядом. То, как нагло он развалился на скамейке, фляжка в руке, лежащей на колене. «Ну, вот она я. Что такого важного случилось, что ты пригрозил проболтаться отцу, что мы с Эрджеем встречаемся, если я не брошу все и не прибегу?» Фену хватает совести смутиться. «Ладно тебе. Ты же знаешь, что я бы этого не сделал. Мне просто надо было как-то тебя призвать. Ты опять не читаешь сообщения». Я подхожу к нему, но на скамейку не сажусь, оставшись стоять и теребя край футболки. Даже не заметила, как он начал распадаться на нитке. Надо будет выкинуть ее. «Слоун», — раздраженно говорит Фен. «Что?» — не менее раздосадованно ворчу я. «Я не знаю, что тебе от меня надо. Я уже сказала, что замолвлю за тебя словечко. Кейси говорит, папа в эти выходные отпускает вас к озеру, где нет его драгоценных камер. Этого тебе мало? Я здесь не поэтому, и ты это знаешь». Между лопаток пробегает холодок. Я сглатываю, заставляя себя не отводить взгляд от его смиренных голубых глаз. «Я попытался поговорить с тобой об этом на той неделе у бассейна. Все в голове распланировал, но теперь я вообще не знаю, как поднять тему так, чтобы не остаться без яиц». Фен тихо выругивается. Эр-Джей спросил об этом. Совершенно внезапно. Я не знал, что сказать, так что я соврал. Мое сердце останавливается, а потом бросается в такой бешеный пляс, что у меня кружится голова. «Чёрт!» — шепчу я. «И ты мне об этом говоришь только сейчас?» У него отвисает челюсть. «Ты издеваешься? Это ты, блин, меня избегаешь. И не притворяйся, будто это только потому, что ты оберегаешь Кейс. Сама же знаешь, рано или поздно пришлось бы об этом поговорить». Он прав. Я на ватных ногах подхожу к скамейке и сажусь рядом с ним. Он подает мне фляжку, и я не отказываюсь, делая большой глоток. Огненный виски ухает сразу в мой желудок. «И зачем ты соврал?» — несчастно спрашиваю я. Я запаниковал, а теперь слишком поздно исправляться. Фен ерошит рукой свои светлые волосы. «Так что, думаю, это в наших интересах, если ты не будешь ему говорить, что мы переспали». «И не собиралась», — глухо говорю я. «Ну да, но если он спросит, тебе-то что? Мне не плевать на Эр-Джея». «С каких пор?» — спрашиваю я. «Сайлас говорит, когда ваши родители поженились, ты даже его имени знать не хотел». «Да? Ну, с тех пор многое изменилось», — хмуро говорит Фен и отпивает виски. «Не знаю, неважно и глупо это все, но мне начинает нравиться иметь брата. У нас в последнее время неплохие отношения, и я не хочу все портить из-за того, что случилось несколько лет назад». «А я-то как не хочу. Чувство беспомощности берет меня за горло. Чёрт, это плохо. Я даже не вспоминала толком про тот печальный случай с тех самых пор, как это случилось. Теперь же мой мозг отказывается молчать. Сидя здесь и обдумывая эту мысль, я начинаю понимать, что держать все в тайне от Эр-Джея может стать еще большей ошибкой. Я прикусываю щеку. Может, это неправильно, Фен, врать ему. Особенно после того, как я устроила весь этот спектакль по поводу честности, узнав, что он за мной следил. Ладно, это совершенно разные вещи, но что так, что сяк, я все равно лицемерка. Эр-Джей мне пообещал быть более искренним и уязвимым, дать мне себя узнать, и с тех самых пор, как заявился к моему окну, он свое слово держал. Я впервые начинаю кому-то доверять, и как же подло будет начать наш второй шанс, утаив еще один большой кусок информации. С другой стороны, Эр-Джей явно дал понять, что не хочет слышать о парнях, с которыми я была до него. Не будь Фен его сводным братом, не было бы даже причин об этом говорить. В конце концов, это случилось за много месяцев до того, как они вообще познакомились. И вот, один неожиданный поворот судьбы спустя, наше спонтанное решение под воздействием огромного количества алкоголя внезапно превращается в ужасающий секрет. «Нельзя ему говорить», — раздраженно отвечает Фен. «Сама подумай. Вот ты бы на его месте. Хотела знать, что твоя девушка спала с твоим братом. Это серьезно, Слоун». Звучит хуже, чем есть на самом деле. Не то чтобы я трахалась с Феном в номере для молодоженов, пока Эр-Джей стоял у алтаря с нашими семьями и нервно смотрел на пустой проход между скамьями. Не знаю, горло перехватывает. Если он услышит это сейчас, от меня или от тебя, это еще ладно. А вот если потом проболтается кто-то еще, будет похоже, будто нам было что прятать. Кто может проболтаться? Знаем только мы. Мы были одни в постели. Я медленно киваю. Гейб в те выходные уехал. Если кто-то и видел, как я выбиралась из общаги рано утром, то мы об этом не слышали. К тому же Фен уже соврал Эр-Джею. Если я расскажу все за его спиной, то тогда это испортит им отношения. Да, себе я дам золотую звездочку за честность, но, получается, рассорю их ради собственной совести. Мы с Феном, может, и не друзья, но он тоже такого не заслуживает. «Может, ты и прав», — говорю я. «Такая глупость не стоит последствий». Он кивает с заметным облегчением. «Думаю, Кейси тоже не стоит знать». Я закрываю глаза. Так и не сказала об этом сестре. Это случилось перед зимними каникулами в 10 классе, за много месяцев до происшествия с Кейси и ее последующей близости с Феном. Не то чтобы я нарочно от нее это утаила, просто чувствовала себя глупо и смешно, наверное. Кейси всегда дразнила меня за встречей с Дюком, называла меня падкой на выпендрёжников, а я взяла и упала в койку к еще одному парню, лишь подтвердив эту репутацию. Видимо, какая-то часть меня боялась ее осуждения. Если бы я сказала ей тогда, ее бы это не волновало. Сейчас еще как взволнует. Фэн снова отдает мне фляжку, и я допиваю из нее остатки, игнорируя дурное предчувствие, ворочащееся в животе. Ладно, соглашаюсь я, пока несчастный голосок в моей голове настаивает, что мы совершаем ошибку. «Никто не узнает», — хмуро говорит он. Мы оба подскакиваем, услышав шаги на тропинке. Долю секунды спустя перед нами появляется мрачно поджавший губы Эр-Джей. «Отлично», — саркастично говорит он. «Договорились».